Глава 29. «Что за условия?» — спросила она с подозрением. «Ты будешь слушать и выполнять все мои команды. Принимай приглашение в группу». «Чтобы Лилит Астарот...» «Тогда оставайся тут сама по себе», — перебил я мелкую. «Да уж, у демонов воспитание детей весьма специфическое». Лилит наверняка увеличивала свой возраст, но не думаю, что значительно. Просто ей особо не занимались, либо держали в закрытом клановом квартале, отчего девчонка так и не научилась многим базовым вещам. При этом астаротскую гордыню привить ей не забыли. Тяжелый случай, короче. Но думаю, что смогу наставить стригу на путь истины. Если, конечно, Лилит сама пойдет мне навстречу. Заниматься репетиторством насильно – сомнительное удовольствие. «Пообещай, что поможешь мне основать свой домен», – потребовала Лилит. «Домен? Окей, посмотрим, что можно сделать». «Ладно, если будешь давать дельные советы, возможно, тебя стоит слушать». Согласилась она наконец, принимая приглашение в пати. «И отныне ты будешь называть меня хозяин». «Чего? Ты рогами о скалу ударился? На столпе боли слишком долго провисел?» «Не ори. Это ведь не просто моя блажь. Это часть твоей новой тренировки». «Какой еще тренировки? Ты слишком импульсивна и капризна. Такие персоны не становятся главами доменов», — покачал я головой. «Поэтому ты должна смирить свою гордыню, умерить пыл. Если ты сможешь это сделать, то станешь такой же мастерицей интриг, как и я. Сможешь обманывать окружающих и принимать разные личины. Быстро возвысишься среди демонов». «Ты ведь не дурачишь меня?» — спросила она недоверчиво. «Посмотри, каких результатов добился я, поиграв в твоего подручного всего несколько дней. Герцог Баал убит рукой Астаротки. Если это не спровоцирует войну, то явно охладит отношения. Так что решайся и побыстрее. У нас нет лишнего времени. Ты идешь за мной или нет?» «Иду, хозяин», — выдавила она из себя. «Хех, это было довольно мило. Пожалуй, можно и не мстить ей за все эти игры в хозяйку и слугу. К слову, я действительно думал, что мои уроки пойдут Лилит на пользу. Только не в плане лицедейства, а в умении оценивать людей. С этим у Стриги как раз и были проблемы. Слишком доверчивая, плохо умеющая просчитывать последствия своих поступков, идущая на поводу у незнакомых демонов. Тот же Пизун наверняка много ништяков с нее поимел, как и я. Мелкой надо взрослеть и учиться разбираться в людях. Когда она поймет, что я обвел ее вокруг пальца второй раз, это будет ей наглядным практическим уроком». «Молодец, Лилька. В таком случае помалкивай и не вздумай нас чем-то выдать. Иначе нас обоих казнят с концами». «Куда мы направляемся?» «Ты забыла про обращение». «Куда мы направляемся, хозяин?» — скривилась она. «Вспоминаются славные деньки, когда я только купил карамельку. Но если в тот раз мне пришлось дать приказ через ошейник, то сейчас я добился схожего результата и без рабской магии. Прогресс, можно сказать». «В серое подземелье», — ответил я. «Что? Зачем нам эта дыра? Там же кроме Джурхе и нет ничего». «Переждем там бурю. У меня есть много друзей в сером подземелье», — не соврал я. Я активировал быстрый скачок и перенес нас к метке на этаже павшей башни, после чего двинулся в сторону портала, сняв маску. Рискованно, конечно, но если мы смогли уйти от войск Тиаранда и от посредственной охраны портала с этой стороны, точно свалим. А вот в Джурхе и на самом заслоне рогатых обитает намного больше. Я старался не выказывать нервозность, когда проходил мимо стражи портала. «Откуда сами?» — поинтересовался у нас один из стражников лениво. «Из Теоранда», — ответил я. «Что новенького в Белом городе?» «Говорят, какой-то домен диверсию недавно устроил, но мы деталей не знаем». «Вот как? Занятно. Скоро должен курьер прибыть, тогда и узнаем. Что-то вы какие-то потрепанные». «Да, пришлось тут отбиваться от кое-кого», — дернул я плечом. Наши с Лилит кольца досмотрели, стырив около сотни кристаллов. Вот жадюги. С той стороны при проверке с нас взяли меньше. Впрочем, устраивать скандал я не стал. Хотя кража у представителя домена Асмодей и Астарот, по идее, должна караться строго. Проскочили. Храни рандом, демоническое раздолбайство. С другой стороны портала ко мне обратился знакомый по прошлому переходу демон. «Смотри-ка, тот самый Ифрит вернулся. Что, уже собрал войско, чтобы отомстить людишкам? Одну жалкую стригу отыскал? Ха-ха-ха-ха!» «Я тебе покажу, кто из нас жалок!» — взвилась Лилит. «Спокойно!» — шепнул я ей на ухо. «Не забывай про свой образ. Руганью с плебсом ты многого не добьешься». Лилит нехотя кивнула. «Пока что я в процессе сбора», — ответил я стражнику. «Решил тут в Джурхе поискать компаньонов». «Удачи, пацан! Ругнис вроде собирает в атагу на людишек». «Ругнис, значит? Пойду поспрашиваю». «Ищи его в трактире Чистилище». «Наконец-то свой хвост починил», — проговорил второй страж по имени Самиус. Тот самый, что в прошлый раз чуть рога мне не обломал. «Теперь хоть на нормального демона похож». «На себя посмотри сначала», — оскалился я. Задерживаться возле портала мы не стали. Я повел Лилит в сторону города. Двигаться напрямую к выходу из Джурхе, который находился не так далеко от портала, было бы слишком подозрительно. Только сделав небольшой крюк через городок, я двинулся к вратам. Особых проблем здесь не возникло, и вскоре мы оказались в жаркой пустыне со слепящими песками. Я передал свои единственные темные очки Стриге, поскольку ее класс являлся ночным в какой-то степени. Поэтому Лилит больше меня страдала от ярких солнечных лучей и песчаных бликов. «Куда ты меня тащишь? Что значит починил хвост? Ты потерял хвост в бою? Ты сражался с людьми? Какие еще секреты ты от меня скрываешь, Мор?» «Ты забыла наш уговор». «Хозяин, сейчас мы прыгнем в одно место, и я все тебе расскажу». Мы телепортировались на метку возле подъема на этаж Степи Перемен. Фух, теперь можно действительно порадоваться успешному завершению разведывательно-диверсионной операции. Я с удовольствием развеял заклинание фальшивой скрижали, после чего повернулся к Лилит. «Посмотри мой статус». Астарот провела оценку и вгляделась в мой статус, после чего выпучила глаза в шоке. «Человек?» «Он самый». «Но как?» «Классы творят чудеса. У тебя последний шанс уйти во свояси, лапочка. Выбирай. Либо ты продолжаешь идти за мной, либо возвращаешься в свое красное подземелье, где тебя, скорее всего, поймают и сурово накажут. Без лишней скромности скажу, что я довольно важная персона. Глава клана, или домена, если по-вашему. Владелец доходной гильдии. Обладатель божественных навыков, как ты могла заметить. Гений, богач, плейбой, филантроп И дальше по списку. Филотроп? Не бери в голову. В общем, я позабочусь о том, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Взамен же ты будешь поставлять мне ману, когда потребуется. Что скажешь? Я... не знаю. Все слишком неожиданно. Никогда бы не подумала, что ты человек. Ты использовал меня словно высший демон. Спасибо за похвалу. Ты со мной или нет? Посмотреть, как живут люди, должно быть интересно. Вряд ли много демонов бывали в ваших городах. Принялась она раздумывать. Хорошо. Я приму твое предложение, Мор. То есть, Эдуард. То есть, хозяин. Погощу с месяц, а там посмотрим. Вдруг среди людей у меня получится завербовать кучу подручных. Они ведь наверняка не видели таких красивых и умных демонесс. Мухаха! Кто кого еще вербовать будет? Хмыкнул я негромко. На заставе пришлось задержаться, но в целом проблему удалось довольно быстро уладить. Я с командованием заставы был уже хорошо знаком, да и в целом про меня знали как в Эллингасте, так и в Белой Страже в частности. Не первый раз притаскиваю демона в город. Правда, на этот раз без ошейника, но стражники решили, что их дело доложить командованию, а они уже потом сами разберутся. Отдельного разговора удостоился мой новый класс ледяного эфрита. Хвост я спрятал под плащом, дабы не пугать бедняк своим и без того жутким видом еще больше. В общем-то, негатива особого не выказывали. К моему монстроклассу давно привыкли. Многие охотники даже стремились договориться с монстрами и получить монстрокласс вместе с бонусами первого представителя самостоятельно, думая, что добьются таких же успехов, как и я. Хотя, разумеется, бонусы за первого представителя не могли всерьез конкурировать с моими божественными навыками. Демонический класс был в новинку для эллингассов, но они восприняли его уже без серьезного отторжения. В духе «у богатых свои причуды». Мне кажется, они еще и ставки будут делать на то, какой необычный класс экстравагантный лорд Зимин получит в следующий раз. Тем более среди стражников имелись паломники, которые прекрасно видели мое достижение наставник паломников, означающее, что и он от меня не отвернулся. Больше беспокойства вызывали дорогие супружницы. Я соскучился по ним, честно говоря, но прекрасно помнил убедительную просьбу Танши не тянуть за собой хвостом никаких демонесс. Впрочем, разговор шел о подстилке, кажется, а с Лилит у нас пока что исключительно деловые отношения. Думаю, дамы поймут необходимость новой участницы в боевой стае. Мы прошли через главные ворота, и я снял такси. Не пешком же до дома чапать. С женам решил делать сюрприз, не предупреждая о своем возвращении. Лилит жадно глазела по сторонам. Эллингаст ее впечатлил. Люди, по ее словам, добились значительных успехов в строительстве. Улицы выглядели чище и ухоженнее, бардака меньше. Даже в крупном Тиахароне, как она сказала, царил хаос и суета. Демоны те еще любители выяснения отношений. Наши потасовки или дуэли среди аристократов им и в подметки не годятся. С другой стороны, пелена белого снега скрывала многие огрехи и уличный мусор. Стоял последний зимний месяц, и вскоре в степях перемен должно снова потеплеть. Приятно, что благодаря классовому бонусу холод меня теперь не беспокоил, даже без покрова. Охрана особняка поздравила меня с успешным возвращением, а также поведала последние важные новости клана. Предыдущим днем не без накладок разродилась Шантри, так что я немного не успел на роды супруги. Бесса завидела меня первой с крыши. Драколюдка легко спланировала с нее и практически напрыгнула на меня сверху, сдавив в объятиях. Я ответил Бессе взаимностью. «Я скучал по твоему запаху», — вздохнул я ее неповторимый аромат. «А твой запах изменился, мастер», — произнесла она. «Да, теперь у меня немного иной класс». «Но я ведь все еще интересна тебе?» — столика беспокойства вопросила драколюдка. «Разумеется». «Это еще кто?» — донесся недовольный голосок рядом. «Моя жена». «Жена?» «Одна из». «Сколько у тебя жен?» «Пока что остановился на четверых». «Мастер, это новый демон для пыток?» Холодно поинтересовалась Бесса, взглянув на Стригу. «Нет, способности Лилит нам пригодятся, так что я надеюсь, что вы подружитесь». «А раз так хочет мастер...» «Эд!» — донесся счастливый голос Танши. Темная выскочила из особняка и бросилась к нам. По-видимому, домашним сообщили о моем появлении. За ней из дома степенно выглянула Кара, одетая в модную шубку. «Возвращение блудного черта?» — обронила Кара. Дроу уже повременила с обнимашками, завидев рядом со мной Лилит. «Это еще кто?» «Крайне полезная участница для нашей боевой стаи. С ней мой магический потенциал «Кажется, я просила тебя не тащить всякую бяку из красного подземелья», — выплюнула Танша. «Да ладно тебе. Я с ней еще даже не спал пока что». «Спал?» — произнесла подошедшая Карамелька. «Пока что?» — процедила Танша. В голосе эльфиек мне почудилась стужа. Холодность девушек прекрасно дополняли падающие мягкие хлопья белого снега и пронизывающий зимний ветер. «Давайте лучше зайдем внутрь. Простудитесь ведь». Мы прошли в кланхолл, и я получил суровый удар от той, от кого меньше всего ожидал. «А как же эта жаркая ночь, хозяин?» — выдала Лилит. «Вы говорили, что я для вас единственная». «Вот рогатая чертовка! Похоже, начала потихоньку осваиваться». Несколько пар глаз скрестились на мне, не обещая ничего хорошего. «Я не говорил подобных слов и вообще не притрагивался к тебе, так что прекрати нести чушь». «Дамы, а вы пока знакомьтесь, а я пойду проведаю, как там Шантри». На лице демоняшки поселилась ехидная ухмылка. Но бедняжка плохо знает моих жен, как бы до кровопролития дело не дошло. Я оставил Фурии разбираться самостоятельно друг с другом, сбежав на второй этаж. Прислуга сообщила, что Шантри отдыхает в нашей с ней общей спальне. «Эд!» — вскочила гномка с кровати, отбросив книгу, только меня завидев. «Тебе уже можно вставать?» «Ерунда! Несколько зелий, и я уже в порядке!» — повисла Шана на мне. Намиловавшись, гномка вежливо поинтересовалась. «Все прошло хорошо?» «В целом, да». «О-о-о!» Шана ухватила меня за метущийся хвост. «Ты теперь частично настоящий демон. Решил породниться со всеми видами в подземельях?» «Ха, интересная интерпретация. Нет, просто разные бонусы собираю по максимуму». «Расскажешь потом. Эдари в детской. Хочешь, заглянем?» «Эдари?» — заметил я скептически. «Эдуард плюс Шантри?» «Так у нас принято», кивнула гномка. «Тебе не нравится?» «Нет, очень даже мило. Привыкну. Пойдем скорее». Эдери оказалась крохотной новорожденной девчушкой-гномой с редкими фиолетовыми волосиками и такими же фиолетовыми глазами. Признаться, я надеялся, что хотя бы третий заход подарит мне человеческого наследника. Но, конечно, я все равно был очень рад. В конце концов, на тот свет я в ближайшее время не собираюсь, а очередного ребенка заделать – невелика хитрость. Я там привел одного демона, который владеет навыком восстановления маны. Надеюсь, вы с ней найдете общий язык. Заметил я, нянчась с малышкой. «Ней?» «Ладно», — вздохнула Шана. «Тебя все равно не исправить. Главное, не забывай про меня, хорошо?» «Как я посмею? Ты самая лучшая, моя дриада. Но вообще ваша вера в меня обескураживает. Я ведь действительно Лилит притащил сюда не за красивые глазки». «Так у нее красивые глаза?» – выхватила главная Шантри. Я вздохнул, не став комментировать. Эдери вскоре заснула, так что мы не стали более тревожить девчонку и спустились вниз. Эльфийки все еще выясняли отношения с демонессой. К ним подключилась ведьма, со злорадством наблюдающая за разборками. Бессу было видно через окно. Драколюдка играла на улице с Маршей и близнецами. Выражение лица Лилит уже не было таким ехидным, скорее напуганным. Похоже, супруги сумели обрисовать ей страшные перспективы жизни в поместье Зиминых. «Так!» – донеслось от Шаны рядом. Гномка сузила глаза и внимательно исследовала Лилит снизу вверх. «Как это понимать, Эдуард?» «Ты о чем, милая?» «Ты не мог найти какую-нибудь грудастую дылду?» «Я не искал никого специально. И при чем тут ее фигура?» – опешил я. «Уже забыл? Ты же сам утверждал, что тебе нравится моя стройность и моя непохожесть на остальных. А что теперь? Ты нашел себе забаву с такой же фигурой? Я стану не нужна тебе!» В ее глазах показались слезы. «У молодой мамы все еще гормоны играют, что ли? Без подобной симуляции можно было бы и обойтись». «Чушь! Ты навсегда останешься для меня уникальной, милой и прекрасной гномой!» Принялся я убеждать. «Похоже, это будет долгий день. Вместо праздника, объятий и поцелуев мне пришлось как-то мирить девчонок и убеждать Шану в том, что мои чувства к ней не изменятся. Да и вообще, печально, что супруги такого обо мне низкого мнения. Я и не собираюсь тянуть Лилит в постель, только еще кровопийцу вешать себе на шею не хватало. Она и так на моей шее частенько висела, наслаждаясь моей драгоценной кровушкой». Мы с Лилит после бессонной и весьма бурной на события ночи буквально валились с ног от усталости. Я выгадал момент и завалился спать. Только прикорнул, как в особняк заявилась Равенша. Пришлось отложить долгожданный сон. Я обрадовал главу разведки множеством новых и подробных сведений о красном подземелье и Джурхе, доменах, экипировке, численности войск демонов и тому подобном. Равенша только что не облизывалась, словно кошка, добравшаяся до сметаны, пока записывала сказанную мной информацию. Вишенкой на торте стал мой рассказ о подставе Астарот, что должно подогреть и без того горячий конфликт между главными доменами. С Лилит, конечно, возникли некоторые сложности, да и мой новый класс Равеншу не обрадовал. Пока что она рекомендовала мне держать демонессу в особняке и не выпускать в город, дабы не пугать жителей. Все же Лилит единственная, кто по статусу не является человеком. Даже бесса номинально относилась к людям, как и зверолюды. Ее появление может поднять панику на улицах. Толпа решит, что началось вторжение демонов. Тем не менее, мне удалось успокоить главу разведки. У меня есть фальшивая скрижаль, в конце концов. Хотя тратить по сотне кристаллов в день ради выхода стриги в город казалось мне расточительным. Предстоит еще провести немало переговоров, в том числе и с префектом. Но все срочные дела мы уладили. Равенша согласилась исполнить свое обещание встать на мою сторону при выборе нового лорда-протектора. Так что можно начинать мою политическую кампанию. Поздравляем! Задание «Узреть закат» выполнено.